Филипп Фламе Лучезарный. Несколько месяцев Филипп пытался жить. Данный Богом шанс на счастье, на любовь, на семью был принят им с благодарностью. Он ценил каждую минуту и бытия, и окружения, и возможности вернуться в родной дом. Пытался исправить то, что мог. Улучшить жизнь рода и тех, за кого они отвечали. Но больше всего он ценил Елену. Милую молодую женщину. Первую, с кем столкнулся в другом мире. Ему в ней нравилось все. Светлые легкие кудряшки, огромные голубые глаза, добрая наивность в них и тут же на смену лукавые ироничные искорки смеха. Мягкая улыбка, легко меняющаяся на озорную и стервозную, если Лену задевали. Плавность движений, если она никуда не спешила. И внезапно резкие, точные, отточенные действия уверенного в себе человека. Смех и легкое болтовня ни о чем, как она это называла, и внезапно острые, едкие или глубокомысленные комментарии хорошо образованного умного человека. Елена вся состояла из противоречий, но она его завораживала. И неудивительно, что Филипп влюбился как мальчишка. Совершенно потерял голову, и вместо того, чтобы признаться ей в любви и в том, что они случайно поженились, а не обручились, он тянул и молчал. Ждал, чтобы сначала Елена тоже начала испытывать к нему симпатию. А потом так вообще забыл про все на свете, когда они стали близки. Ее внезапное исчезновение стало для него глубокой потерей. Он словно крыльев лишился, но в то же время отказывался верить, что это навсегда. Сначала искал виноватых и нашел. Все же дядюшка Герберт, подлый, хитрый, не смирившийся с тем, что статус главы рода и состояние уплыли из его рук. Не захотел и принять тот факт, что не получится даже породниться через дочь. Филипп ясно обозначил, что жена у него одна и одной останется. Герберт Фламе подстроил ситуацию так, что Елена сама вошла в храм, сама поскользнулась и упала. Вроде как и виновных нет. Только вот горничная испугалась и кричала не просто так. На нее прыгнула мелкая, неопасная, но неприятная нечисть, которую подкинули на ее пути. А вовсе не мышь, как девушка сначала подумала. Ведь порядок в замке заведен давно. Процесс уборки сложился до минуты за долгие-долгие десятилетия. И тот, кто провернул это, точно знал, в какой именно момент горничная будет убирать тот участок коридора. Естественно, девчонка испугалась, заверещала. Лакей тоже оказался ни в чем не виноват. Он искренне хотел помочь и вызвать кого-то на подмогу, если надо. А леди Елену нельзя было вести к потенциальной опасности. Тем более, что к ней приставлен телохранитель. И последний уж никак не мог предположить, что та пара секунд, которую ему понадобится, чтобы зайти следом за подопечной в храм, окажется такой непредсказуемой. Этот храм был проверен и перепроверен. Там не было и не могло быть опасности. Никакой, кроме случайно разлитого на полу масла из упавших лампад. А то, что кто-то накануне так смазал дверные петли, что створки распахивались даже от легкого прикосновения, так разве же это покушение на леди Фламе? Обычная процедура. Наоборот, хорошо же, не нужно прикладывать усилий для визита в место для вознесения молитв богам. Не пожелая Елена сама заглянуть в храм, ничего бы и не случилось. Никто ведь ее туда насильно не отправлял и не заманивал. А вот то, что там по совершеннейшей случайности в это же время был выстроен рисунок пентаграммы... «Да, рисовал, и что?» — невозмутимо произнес Герберт Фламе, когда его все же поймали с поличным и прижали. «Разве это запрещено?» Обычная пентаграмма с обычными направляющими и векторами, выстроенная по принципу «не причинять вреда» и ведущая в родной дом. Я собирался после обеда с твоей женой отправиться к престарелой маминой сестре, нанести визит вежливости, осмотреть родительский дом, где она до сих пор живет. Я рисунок и не активировал даже. Пришел бы и капнул крови, выстроился бы перенос». «А масло разлито для какой цели?» — скрипнув зубами, спросил Филипп. «Ни для какой». Споткнулся, неловко махнул рукой и задел лампаду. Она оказалась сцеплена с другими, вот и упало несколько. «Филипп, ты совершенно напрасно подозреваешь меня в злом умысле», — снисходительно улыбнулся старый лис. «Я пальцем твою жену не трогал. Если вдруг ты забыл это табу, причинять вред женщинам фениксов». «Но причинил же. Своими действиями». «Вот уж нет. Даже если твоя жена по собственной...» Выделил он интонацией слова. «Неосторожности или глупости отправилась в свой мир на родину. Это не принесло ей вреда. Моя совесть абсолютно чиста. Подумаешь, поскользнулась и упала. Не поранилась же. А то, что она вернулась к себе домой и к родителям... Ну, хочешь, отправляйся за ней снова, это ваши семейные дела, меня не впутывай». Филипп хотел, очень хотел, и пытался, но не выходило. Сюда он шагнул с земли легко, магии Феникса хватило на возвращение и на то, чтобы провести Елену. А вот выйти не выходило. Грани миров сомкнулись, поиски ничего не давали, не удавалось нащупать ни малейшей бреши, чтобы пройти к жене. Не для того, чтобы забрать ее сюда, не для того, чтобы остаться с ней там, если иначе никак. Филипп был готов к этому, отказаться от крыльев и магии, но быть счастливым с любимой женщиной там, в ее безмагическом мире. Но не мог. И они с Орионом, взявшимся ему помогать, искали информацию и способы. У эльфа были обширные связи и знакомства среди своих, тех, кто тоже мог бы помочь. Шли месяцы. Филипп тосковал, искал возможности. За окном удивительным образом царила метель. Такое редко случалось в их крае, где мягкий климат, а зима почти без снега. Но в этом году и осень показалась Фениксу особенно тоскливой и дождливой, и зима холодной, мрачной и снежной. Он глотнул вина из бокала, глядя в окно на пролетающие мимо снежинки, закрученные сильным ветром. Вьюжило. «Ну что ты такой унылый?» — спросил сидящий в соседнем кресле Орион. «Найдем мы способ вернуть твою жену». «Да, это не так-то просто оказалось, но ничего, придумаем что-нибудь. В конце концов, все в воле богов. Сходишь очередной раз в храм, вознесешь молитву богу огня». «Не помогает», — коротко обронил Феникс. «Ну, вообще, да, сейчас зима, не его время. Жена у тебя очаровательная. Было бы прекрасно, если бы она вернулась». В этот момент Филипп снова посмотрел в окно и отпил вина. На мгновение ему почудилось, что с улицы через стекло на него смотрит красивое женское лицо. Белые волосы незнакомки развивались, и в них путались снежинки. От неожиданности Филипп подавился, прыснул вином и закашлялся. А когда смог вдохнуть и снова глянул в окно, не увидел ничего, кроме снегопада. Запустил сканирующее заклинание и озадаченно поднял брови, не уловив ничего странного. «Примерещится же!» Просипел он и пояснил на вопросительный взгляд эльфа. «Показалось, что с улицы на меня смотрит женщина». «Пора тебе бросать пить, дружище. Тебе уже твоя Елена мерещится, даже заглядывающая в окна третьего этажа». «Это была не Елена», — покачал головой Филипп. «Женщина с белыми волосами и бровями. Невероятной красоты дама, но не моя жена». Эльф бросил на друга сочувствующий взгляд. Он очень хотел бы помочь, но не получалось. Елена действительно была мила, умна и забавна. Обычная человечка, но при этом было в ней нечто такое, что заставляло смотреть на нее с симпатией и уважением. Орион был рад за Филиппа, вернувшегося к жизни и нашедшего любовь. Жаль, что так случилось, и она пропала. Эльф помалкивал, чтобы не разрушать надежду друга, но был уверен, что вернуть сюда Елену Фламе не выйдет. Древние легенды говорят, что нельзя нарушать баланс миров. Нельзя ходить между ними. Странно, что Филиппу вообще это удалось. Только божественный промысел помог ему это совершить. И только воля богов снова помочь им с Еленой воссоединиться. Но зима не то время, когда бог огня имеет полную силу. Возможно, к лету что-то удастся, но не сейчас. «Я так скучаю по ней», — с тоской в голосе проговорил Филипп. «Так хочу, чтобы она оказалась рядом со мной. Я ведь так и не сказал, как сильно я ее люблю». Ирион опустил веки, чтобы даже взглядом не выдать свои мысли, и отпил вина. Все, что он пока может, это поддерживать давнего друга. Любовь. Эльф не знал, хотел бы он испытать ее, или же стоит поберечь свое сердце. Эльфы однолюбы, как и фениксы. Желает ли он однажды пройти через счастье и боль, надежду и разочарование? Ирион не мог решить. Наверное, спокойнее жить невлюбленным. Не хотелось бы, чтобы даже в снежной буре мерещилось женское лицо. Хотя Филипп уверяет, что это не его любимая жена, а другая дама. Но сам понимает, что это нехорошие сигналы, и, возможно, стоит показаться целителю-менталисту. Ледяные чертоги. Сасси вернулась в свои чертоги, пронеслась снежным вихрем под ледяными сводами, рассыпала сугробы по полу. Снеговики тут же заспешили, чтобы убрать лишнее. И госпожа не любила беспорядок. А богиня зимы долетела до своего трона, замедлилась и превратилась в дивной красоты женщину. Само совершенство. Она поправила тонкими пальцами белоснежный локон, выпавший из безупречной прически, осмотрела свой наряд, повела рукой и сменила его с брючного костюма на парчевое платье, затканное серебром и расшитое бриллиантами и голубыми топазами. Подумав мгновение, снова шевельнула пальцем, и на плечи легло манто из белоснежного меха. Да, так неплохо. А белые ботиночки, которые идеально подходили к ее костюму, прекрасно гармонировали и с роскошной парчой. Цасси решила их не менять. Удобную колодку и устойчивый каблук ценят даже богини. Приведя себя в порядок, красавица прошлась по залу, думая, стоит ли посмотреть сначала в зеркала, узнать, как там смертные, на которых она не успела сегодня взглянуть, или довольна. Феникса, ставшего жертвой проделки бога лета, она сегодня навестила. Бедолага. Сасси даже испытала к этому несчастному долю сочувствия, самую малость, размером со снежинку. Ох уж эти мужчины. Глупый крылатый, нашел кому молиться зимой, богу лета. И это в ее-то время. Что у них в голове у этих мужчин, совершенно непонятно. А Цорг тоже хорош. Позабавился и бросил жертв своих проделок, надеясь, что ситуация как-то разрешится сама. Это же так не работает. Уж Сасси-то знает. Она все свои шалости всегда доводит до логического конца. Если уж начала причинять смертным добро, то нужно проследить, чтобы они стали счастливыми. Иначе какой смысл это затевать? Поведя бровью, богиня зимы все же решила взглянуть на жену крылатого феникса, угодившую обратно в свой мир. К тому же она подружка двух девиц и девчушки, которым Цасси уже нанесла и радость, и счастье. Женская солидарность не позволяла богине оставаться совсем уж безучастной. Зеркало показало ей Елену. Цасси послушала разговоры с той подругой и удивилась. Слегка, совсем чуть-чуть. Беременна? Да еще такой большой срок? Ну нет, это совсем уж никуда не годится. Дитя Феникса, даже если это девочка, не должно родиться в другом мире, без магическом и заполненном технологиями. Это не просто нарушает баланс миров, но еще и губительно для детеныша. Да и для матери. Богиня побарабанила по ледяной раме зеркала холеными длинными пальцами, унизанными драгоценными перстнями. Ну что ж. Она поможет. Как женщина женщине даст шанс. Но только шанс. И стоит позвать в гости Цорга, пусть темпераментный огненный бог взглянет, что натворил. Кошку для перехода Цасси обеспечит. Зимнюю поддержку тоже. Не бросать же беременную женщину без мужа. Как ей одной маленького феникса потом воспитывать? Но путевой огонек пусть Сорг прокладывает сам. Это его проделка.